Крейсера продолжали изрыгать друг в друга огонь и сталь. Попадало приблизительно поровну и той, и другой стороне. Сильно сел на корму Такасага. У него же на баке вметнулся султан взрыва и разгорелся пожар. После чего замолчала носовая восьмидюймовка. Горели Микаса и Касаги. Читоса все никак не мог вернуться в боевую линию. Огонь бушевал на богатыре и громобое. На Олеге упала третья труба. Достался Баяну. А отряд русских эсминцев, ведомый бравым, не встречая пока сопротивления, нахально выходил на носовые румбы японского кильватора. Хиросе пришлось направить своего Сирануи вместе с остальными тремя истребителями на перехват. Сорвать атаку русских было несложно, тем более, что с северо-востока подходил еще один отряд японских контрминоносцев из 6 кораблей. Правда, с русскими был весьма грозный для любого миноносца «Изумруд», но он очень отстал от своих скоростных подопечных. За атаку севера японцам можно было не переживать. А на юго-западе дела обстояли хуже. Первый отряд русских миноносцев ускорился и устремился в сторону искалеченного Адзума. Теперь, если бы Баранов атаковал поврежденный броненосный крейсер, тому приходилось рассчитывать только на свои силы. Прикрыть и поддержать его было некому. Командиры миноносцев Баранов на Бедовом, Иванов на Бодром, Шамов на Блестящем и Рихтер на Быстром, не видя друг друга, азартно присели на мостиках своих кораблей, как жокеи в седлах. Ну, еще чуть-чуть, еще 10-15 минут, и можно будет пускать мины. Только бы проскочить. Только бы успеть. Только бы попасть. А там пусть хоть утопят к чертовой матери. И то же самое думали все находящиеся на палубах эсминцев, от командиров кораблей до последнего матроса. Но на Адзуме, оказывается, не все так плохо было с артиллерией. Достаточно много пушек осталось в строю. Вдоль борта цепочка за цепочкой стали пробегать огоньки выстрелов. Да и Читоса был выбит из линии очень некстати. Еще издали он поддержал своими орудиями атакуемый броненосный крейсер. Русские миноносцы шли уже по лесу из водяных всплесков, ну и, конечно, вскоре последовали попадания. Взрыв в средней части Бедоу практически обезножил головной русский истребитель. Он окутался паром из перебитых магистралей и выкатился из строя, теряя скорость. Атака становилась безнадежной, тем более, что Адзума торопливо подтянулся к своим крейсерам, и для его защиты были готовы пушки из нестреляющего борта. Отряд с Бравым во главе тоже попал в незавидное положение. Об атаке японской колонны уже не могло быть и речи. Она была надежно прикрыта миноносцами Хиросе, а с северо-востока открыли огонь еще 6 контрминоносцев. Завязалась перестрелка, последовали попадания с обеих сторон, но русские не могли уже даже вернуться к своим крейсерам. При потере времени на разворот они подпустили бы противника на совершенно убийственную дистанцию. Приходилось отрываться и уходить на север, и уже очень смутно представлялось, когда удастся объединиться с русской эскадрой. Но именно подходившие на помощь своим японские миноносцы спасли русских, отрезая им путь на север. Пришлось разворачиваться. Разворачиваться под огнем, и под огнем сравнимого по силам противника. И хоть Микаса и Тацуто тоже подключились к обстрелу, но русских поддержал приблизившийся Изумруд. Попадания в основном были из малокалиберных пуколок, калибром 47 мм у русских и 57 у японцев. Но даже эти гранаты в немалом количестве, попадая в небольшие кораблики, наносили повреждения надстройкам, косили осколками людей, вызывали пожары. Покрылись комками разрывов Кагера, Югири, Сирануи. А вот в Муракома лихой комендор с Громкого засадил уже 3-дюймовый снаряд из бакового орудия. Да к тому же прямо в заряженный минный аппарат. Грянул взрыв ужасающей силы, и Муракома, окутавшись паром, полностью прекратил движение. Но и русским досталось не меньше. Попало всем. Но если безупречный отделался только стандартным набором попаданий мелкашек, то на Громком и Грозном замолчали и носовые орудия калибром в 75 мм, а Бравый? Бравый двигался головным, и в развороте на обратный курс он шел прямо на поредевшую колонну японских крейсеров и сблизился уже почти на 10 кабельтовых с идущих впереди Тацутой. Та, поддержанная крейсером Такасага, немедленно сосредоточила на дерзком огонь всех своих пушек. Неизвестно, кому повезло, Авиза или крейсеру. 120-миллиметровый снаряд взорвался в носовой части миноносца, последовало еще несколько попаданий мелкими снарядами, и бравый отчаянно паря вышел из строя, ковыляя на 10 узлах. Русским истребителям грозила серьезная опасность. Японские корабли развили по ним ураганный огонь, а 6 и особенно 12-дюймовые снаряды с Микасы даже не при попадании, а при близком разрыве в воде могли легко вывести из строя миноносец, который потом было бы несложно добить. И барон Фрезен, вручая миноносцы, направил на японцев свой изумруд. Крейсер тоже, конечно, игрушечный, но почти в 10 раз более крупный, чем хрупкие миноносцы. Так ведь и мишенью он был более крупный. А японцы прекрасно осознавали опасность атаки такого корабля. И изумруд сразу стал для них приоритетной целью. Весь огонь обрушился на него, и попадания немедленно последовали. В носовой части русского крейсера раздался мощный взрыв, и он с сильным дифферентом, теряя скорость, стал отворачивать вправо. Потом на его палубе раздалось еще несколько взрывов. Усилился крен на левый борт. Но он уже выходил из зоны обстрела, дав русским миноносцам небольшую передышку в самый напряженный и опасный момент, дав шанс уцелеть ценой повреждений крейсера. Только шанс, но дал. Отряду Баранова на тот момент пришлось еще хуже. Бедовый, выйдя из строя, не дал сигнала о прекращении атаки. Баранова больше волновали в этот момент повреждения его собственного корабля. И 3 оставшихся миноносца дисциплинированно продолжали некоторое время атаку, ставшую уже совершенно самоубийственной. Адзуму, кроме Читоса, прикрывал уже и Касаги, тоже покинувший строй. 3 миноносца с 15 кабельтовых шли в атаку на 3 крейсера днем. Более надежный способ самоубийства для маленьких кораблей придумать сложно. Прошло несколько фатальных минут, прежде чем Иванов, командир ставшего головным Бодрова, сообразив, что ведет отряд на верную и бесполезную гибель, приказал отворачивать. Но было поздно. Во всяком случае, для его миноносца. Шквал снарядов накрыл развернувшийся уже истребитель, несколько взрывов, и Бодрый, окутавшись облаком белого пара, остановился. Бодрый был обречен. Японцам просто оставалось задержаться и расчехвостить дерзкий кораблик из пушек 3 крейсеров, как, ну, в общем, угробить окончательно. Но для этого нужно было бы задержаться. А вот нельзя было. С юга медленно, но верно накатывали Полтава, Сесой Великий и Наварин. Нет. Добить русский истребитель при очень большом желании было вполне реально, но это потребовало бы времени. Времени, которого бы хватило русским броненосцам приблизиться и ударить. Ударить так, что лучшие японские скороходы могли бы быть покалечены. «Петр Васильевич!» — командиру Бодрого Иванову подбежал мичман Погожев. «Перебит главный паровод. Мы совершенно без хода. Есть шанс исправить в ближайшее время. Мех говорит, что нужно минимум полчаса». «Но вы сами видите, что их у нас нет», — махнул рукой в сторону японских крейсеров командир. «Сейчас наши узкоглазые друзья с толком, с чувством, с расстановкой разнесут Бодрова в щепки». «Ну надо же что-то делать, Петр Васильевич». «Да? А что мы сейчас можем предпринять? Вот мы с вами что? Лично ремонтировать паропровод? Открыть огонь из нашей пушки по японцам? Только стоять и ждать, когда нас начнут топить? Да не суетитесь, Дмитрий Михайлович, закурим что ли напоследок?» Но не все было так однозначно. У Бодрого появился шанс. Дело в том, что севернее японские истребители заступили дорогу русскому второму отряду и заставили его отвернуть. Отвернуть на юг, прямо на свои крейсера и Микасу. А это было уже опасно для самих японцев. Русские эсминцы сблизились на очень небольшое расстояние с ними. Еще немного, и можно будет пускать мины. Дистанция, конечно, предельная, но чем морской черт не шутит, могут и попасть. Микаса, Тацута, Такасага и Нейтака немедленно перенесли весь огонь на 3 нахалов и дружно отвернули налево. Теперь они удалялись на запад строем фронта, непрерывно грохочая всех стреляющих в сторону кормы пушек. А пушки не только грохотали, они еще и попадали снарядами, очень немаленькими для миноносцев, да еще из 15-10 кабельтовых. Безупречный получил сильнее всех. Сначала 120-миллиметровый снаряд, взорвавшийся на его правой скуле, сделал там здоровенную пробоину. А потом еще несколько попаданий буквально растерзали трубы и паропроводы. На 9 узлах корабль Матусевича отвернул влево, прикрываемые корпусами Громкого и Грозного, которые тоже получили несколько попаданий, но хода не потеряли. И своим маневром эти 3 русских миноносца почти спасли Бодрого. Теперь стрелять по нему мог только Нейтака. Но и у этого корабля времени на прицельный обстрел было не слишком много. С юга неумолимо приближались броненосцы Фюлькерзама, и Полтава уже начал пристрелку. А может, и поживем еще, — мичман весело посмотрел на командира. — Может, и прикроют броненосцы. Сейчас макакам не до нас станет. — Сглазить, мичман. Иванов мрачно смотрел на проходящих на расстоянии чуть больше мили японцев. — Готовиться надо к худшему. — Отворачивают, Петр Васильевич. Смотрите. Японцы действительно не стали испытывать судьбу, дожидаясь, пока русские броненосцы приблизятся на дистанцию уверенного огня. И когда опасность минной атаки миновала, снова взяли курс на север. Вокруг концевого Нитаки вставали всплески пристрелочных выстрелов, но попаданий пока не отмечалось. «Да? А не рано ли вы обрадовались? Гляньте-ка туда!» Иванов протянул руку в сторону другого крейсерского отряда японцев. «Не по нашу ли душу?» Касаги и Читоса разворачивались на юго-запад, за ними следовали три японских миноносца. При таком курсе через несколько минут эти корабли выходили на убийственную для Бодрого дистанцию. Правда, и сами они рисковали страшно. Если Полтава и Сесой Великий обратят на них сколько-нибудь серьезное внимание. Оказалось, именно по их душу. Такая лакомая мишень, каким являлся Бодрый, не могла не представлять интереса для японцев. И две собачки, не слишком связанные боем на северо-востоке, решили доконать лишившийся хода миноносец. Словно крупнокалиберный пулемет начал работать по русскому истребителю, и результаты сказались немедленно. Несколько попаданий 120-миллиметровыми снарядами в течение нескольких минут превратили его в очередную жертву этого боя. Бодрый стал быстро погружаться кормой и вскоре исчез с поверхности моря. Как ни странно, даже в этом смерче огня и стали уцелела одна шлюпка, с которой стали собирать плавающих в воде матросов. Ни одного офицера с миноносца среди спасенных не было. Впрочем, этот эпизод не прошел безнаказанным и для японцев. Полтава, прикрывая Бодрого, несмотря на весьма приличную дистанцию, умудрилась 12-дюймовым снарядом сбить трубу на Читоса. Крейсер сразу потерял несколько узлов хода, и его можно было смело вычеркивать из числа лучших ходоков японского флота. И это японцам еще несказанно повезло. Еще один 12-дюймовый пробил борт у носовой конечности, но не взорвался. Сработай в нем нормальный взрыватель, и у Читосы так разворотило бы борт, что вряд ли он смог добраться не только до своего порта, но и вообще до берега. Баяну в начале сражения везло. Из всех русских крейсеров он стал получать сколько-нибудь серьезные повреждения последним. Да и к этому моменту, несмотря на то, что уже получил три только 12-дюймовых снаряда, не говоря уже о более мелких, потерял одну из труб, держался он молодцом и сохранил 16-узловый ход. В последний час боя он намертво прилип к Микасе, израненный гигант огрызался как мог, но практически выбита средняя артиллерия, многократно выходившая из строя главный калибр, не могли пока примерно наказать дерзкого. Ну и кроме того, везло. Пока. После того, как японцы выполнили маневр уклонения от атаки русских миноносцев, контакт был потерян. Но когда Микаса вновь взял курс на север, Баян вместе с Богатырем упрямо продолжили преследование. Они, пользуясь преимуществом в скорости, постепенно приводили бывшего флагмана японского флота на левую раковину и снова начали пристрелку. Справа всего в 5 кабельтовых на свою беду беспомощно раскачивался на волнах подбитый Муракума. Он был немедленно взят под обстрел артиллерии правого борта Баяна. По нему же отстрелялся приближающийся с другой стороны Изумруд. Даже чудо не могло спасти в такой ситуации японский истребитель. Взрывы пробежали по всей длине его корпуса, и он стал быстро погружаться кормой. Мина, которую он выпустил, отчаянно пытаясь отомстить за свою гибель, в русские крейсера не попала. Несколько десятков японских моряков оказались в холодной воде весеннего Японского моря. Практически без надежды на спасение. Вокруг кипел бой, и ни свои, ни противник сейчас не стали бы отвлекаться на спасательные работы. С Баяна, правда, сбросили тонущим несколько коек, но это ничего всерьез не меняло. За те несколько часов, которые понадобятся вспомогательным судам, чтобы подойти к месту гибели миноносца, морская вода выкачает тепло жизни из большинства. «Как думаете, Николай Люцианович?» — обернулся командир Баяна к своему минному офицеру. «Продолжим бить по Микасе или попробуем нагнать Адзуму?» «Адзума соблазнительней, конечно», — отозвался лейтенант Подгурский. «Но Микаса-то по нам стрелять не перестанет, а с такой дистанции получить чемоданом... Ну, топить, наверное, не утопят, но выбить из строя и лишить хода запросто». Я тоже думаю, что Микаса сейчас важнее Реальни, — подал голос штурман. К тому же там впереди армада миноносцев. Но а как они на нас все развернутся при поддержке Микасы и Адзумы? А вот броненосцу мы сбить ход вполне можем, если повезет. И тогда его дожуют Полтава с компанией. Да я и сам так думаю, — Клавдий Валентинович, — кивнул Иванов. Но могу и ошибаться, хотел узнать ваше мнение. А вы, Николай, спускайтесь-ка на всякий случай к минным аппаратам. Пока дистанция великовата, но кто его знает, как обернется. Подгурский молча козырнул и вышел. «Ой, Федор Николаевич, опасно это, — поежился Шевелев. До Микасы около 10 кабельтовых. Для его 12-дюймовок это практически прямая наводка. Сквозь дырку ствола целиться можно. Просто удивительно, что Тога еще не наказал нас за нахальство». «Ничего, — попытался отшутиться Иванов. — Бог не выдаст, Тога не съест». Не успел он закончить свою шутку, как японский главный калибр нашел-таки свою цель. Вести бесконечно не может. 12-дюймовый снаряд с Микасы ударил в основание второй трубы, взорвался, и баян, окутавшись паром, немедленно захромал. К тому же Адзума, давно и безрезультатно нащупывавший дистанцию до русского крейсера, добился, наконец, сразу нескольких попаданий. Замолчала носовая башня баяна, а от близкого взрыва попадали все находившиеся в его броневой рубке. «Мехи! Немедленно доклад о повреждениях!» — заорал в переговорную трубу Иванов, вскочив на ноги. «Право, руль!» Обратный доклад был совсем неутешительным. Не везет так не везет. Практически одновременно с попаданиями в баян Такасага так прошелся своими несколькими оставшимися скорострелками по корпусу и палубе богатыря, что за несколько минут ополовинил его огневую мощь. А тут еще... «Мина с правого борта!» — истошно заорал сигнальщик богатыря. Стэмон сдержанно выматерился и немедленно скомандовал лево на борт. «Еще одна! Две! Справа крамбала!» — не унимался сигнальщик. «Дьявол! Машина!» — заорал каперанг переговорную трубу. «Левая стоп, правая самый полный!» Действительно, Тацута и Адзума, не сговаривались, одновременно разрядили свои минные аппараты в богатыря, который опасно сблизился с ними. Хоть стрельба с 10 кабельтовых обещала мало шансов на успех японским минерам, но отвернуть с курса русский крейсер они заставили. А вообще-то не просто отвернуть. Пытаясь принять кормой одной пару мин, богатырь неизбежно поставлял борт другой паре. И если прицел был взят точно, то русскому крейсеру из пролива не уйти. Все замерли в ожидании результатов атаки и смотрели, как неумолимо приближаются пенные следы японских мин. Одна из них попала в бурлящую за винтами богатыря воду, сбилась с курса и пропала за кормой. Три остальные прошли мимо. В рубке флагмана Ухтомского все облегченно перекрестились. «Опередили нас макаки! А ведь как хорошо мы по Микасе уже примерились!» — с сожалением вздохнул Ухтомский. «Не гневите Господа, Павел Петрович!» — недовольно отозвался Стэмон. «Счастье, что мы сами сейчас вывернулись. Еще чуть-чуть и кормить нам местную подводную фауну». А Тога шлепнул очередным козырем по игровому столу. С севера на русских ринулась армада эсминцев. К месту боя подходила тройка пожилых русских броненосцев, которые теперь стали самыми сильными кораблями в Японском море, ибо практически не были повреждены за время сражения, не стреляли по ним почти. И вот теперь, когда их новейшие собратья были сбиты в хлам, эти старички могли ходить гоголем по волнам и уничтожать все, что способны были догнать. Именно их и хотел выбить японский командующий этой немыслимой минной атакой. Атаковать днем три неповрежденных броненосца истребителями было безумием, и русские совсем недавно продемонстрировали бесперспективность такой попытки. Из 8 русских миноносцев, выходивших в атаку, боеспособными осталась ровно половина. Но у японцев атаковали 15 миноносцев, больших миноносцев, эсминцев, как их будут называть позже. К тому же два бронепалубных крейсера лидировали эту атаку, вызывая на себя огонь и угрожая вместе со своими меньшими братьями атаковать минами отряд Фелькерзама. Русские прекрасно поняли опасность, угрожавшую броненосцам. Полтавы, Сесуй Великий и Наварин немедленно отвернули на восток и открыли бешеный огонь из всех калибров по приближающимся японским истребителям. Четверка оставшихся в строю русских миноносцев выдвинулась прикрывать их отход. Громобой, Паллада и даже Олег, находившиеся достаточно далеко от места атаки, загрохотали всеми оставшимися в строю орудиями, выстраивая огненную стену защиты. А тут еще, как в дешевом американском вестерне, кавалерия из-за холмов. Все давно уже заметили приближающийся с запада дым, но что за корабль спешит присоединиться к сражению, было неясно ни русским, ни японцам. Теперь же стало очевидно, что это возвращается жемчуг. Японцы хорошо помнили, на что способны крейсера этого типа. Несколько более слабый «Новик» по Порт-Артуром в одиночку разогнал как-то 17 японских миноносцев. Игнорировать присутствие такого корабля японцы, естественно, не могли. Касаги и Читос отвернули ему на пересечку, и миноносцам пришлось атаковать без своих лидеров. И плотный, хоть и недостаточно, огонь русских стал вносить свои коррективы в атаку. Рвануло в носовой части «Фубуки». Он стал скатываться в циркуляцию. Вывалился из строя «Ариаки». И с дифферентом на корму с трудом пристроился в кильватер «Акацуки», которого до этого имел за кормой. Сел носом «Харусами». Был выбит из строя «Арары». Но грозная лавина миноносцев продолжала настигать отходящие броненосцы. Было понятно, что относительно молодые командиры японских истребителей не пощадят ни своих жизней, ни жизни своего экипажа, лишь бы хоть одна мина настигла хоть одного из троих. Головному обора до заветной цели оставалось всего 15 кабельтовых. А с 3-5 можно уже стрелять минами, лучше с 3, поскольку бить придется вдогон, а значит и скорость сближения мин с кораблями будет меньше. Но четверка русских миноносцев, подставив свои борта под японские снаряды, погасила первый порыв японцев, и броненосцы Фелькерзама уже подтягивались под защиту своих крейсеров. А значит, их минная атака уже почти не имела шансов на успех. И капитан первого ранга Ядзима, командовавший японскими истребителями, приказал отвернуть к югу. На этот раз массированного удара минами русским удалось избежать. А на юге разыгралась ситуация абсолютно зеркальная. Камимура со своими крейсерами все-таки соединился с Сикисимой и Асахи, и для японцев отходящие на север русские побитые броненосцы показались лакомым кусочком. Тем более, что воодушевлял предыдущий эпизод боя, когда 2 японских броненосца практически победили в бою с 6 русскими. Разделившись на 2 отряда, Осама, начерно подчинившись, присоединился к броненосцам. Они начали преследование противника. Неожиданно удачное попадание Асляби, выбившее Сикисиму из сражения всерьез и надолго, несколько спутало карты. Асахи сначала тоже послушно отвернул за передним мотылотом. И только разобравшись ситуации, лег на прежний курс преследования. Русские, напрягая все силы, пытались поскорее соединиться с отрядом тихоходов, которые, хоть и потеряли значительную часть своей скорости, оставались все еще весьма грозными в боевом отношении кораблями. Японцы старались за оставшееся время максимально покусать концевые русские корабли. Не безуспешно. Здорово получил Ослабя. Горел пересвет. Отмечались попадания и в победу. И хотя Осама с Идзума тоже горели, ситуация была не в пользу русских. Поминутно оглядываясь с крыла мостика, уходящего на север Твизана, Верен постепенно мрачнел. Подчиненные ему корабли совершенно потеряли всякое подобие строя. Сейчас более слабый отряд Камимуры, всего-то в 3 броненосных крейсера, догонял и перестреливался не с 7 русскими броненосцами, а только с концевым Ослаби. Что-то, начеркав в блокноте, временно онемевший Верен передал записку Развозову. «Сложившаяся ситуация неприемлема. Нахимов уводит Суворова с Александром на 8 узлах. Мы их догоняем на 10, а Камимура нас на 15. Опасно долго для Ослаби, он уже поврежден. Отсемафорьте приказ на Нахимова. Поворот вправо последовательно 8 румбов. Огонь по флагману Камимуры». Невероятно быстро разобрав сигнал, Нахимов стал заваливаться в циркуляцию, поворачиваясь с севера на... Увы, через 3 минуты Роберту Николаевичу стало ясно, что на Нахимове приказ разобрали не только быстро, но и неправильно. Броненосный крейсер повел ведомые им броненосцы не на запад, а на юг. Теперь куцая русская колонна шла в лоб крейсерам Камимуры, совершенно не в соответствии с планами адмирала. Договорить Верену не удалось, снова разошелся шов на щеке. Заливая кровью многострадальный блокнот и продолжая материться мысленно, адмирал стал спешно писать следующие приказания. Должное исправить ошибку сигнальщиков. Хотя, возможно, на Нахимове и сам командир настолько торопился побыстрее принять участие в бою, что приказал повернуть на 16 румбов вместо положенных 8. Вдруг адмирал перестал судорожно водить пером по бумаге и задумался. Вернее сказать, в течение нескольких секунд череда мыслей пронеслась в его голове. Читающему эти строки понадобится в несколько раз больше времени, чтобы их пробежать, чем Верену для принятия решения. А может, все к лучшему? Может, если мы и еще развернемся, скорость сближения будет больше 20 узлов. Если к отряду Нахимова присоединятся Ретвизан с Орлом, как там победа сможет? И Бородино с Пересветом, и японцы не отвернут. Ведь тогда с 30 кабельтовых из практически десятка тяжелых орудий очень вероятно подбить, а потом и убить один из вражеских броненосных крейсеров. Ой, как заманчиво. А если отвернут? Тогда все зря, и мы потеряем время. А нужно уходить из пролива как можно дальше в открытое море, пока не спустилась темнота. Или все-таки рискнуть? И все-таки нет. Верен решительно стал черкать в своем блокноте и передал записку Развозову. «Ступей в голову отряда курс Ост!» Лейтенант отдал соответствующее распоряжение, и броненосец стал поворачивать вправо. Несколько минут, и он принял в кильватер адмирала Нахимова, за которым тащились Суворов и Александр. Отряд стал рисовать палочку над «Т» броненосным крейсерам Камимуры. Правда, до противника было более 30 кабельтовых, далековато для нынешнего состояния артиллерии русских. А вот продолжать идти прежним курсом стало для японцев сильно чревато. Подставиться под анфиладный огонь с 4, пусть и поврежденных броненосных кораблей с 20 кабельтовых. Для флагмана Камимуры такое могло кончиться очень плачевно. Идзума был уже достаточно серьезно побит снарядами среднего калибра во время своих постоянных перестрелок то с крейсерами русских, то с броненосцами. Хотя пока попадало больше русским, чем японцам. Выполняя маневр по смене курса, очень трудно вести прицельный огонь. А японцы продолжали бить по разворачивающимся броненосцам. Причем основное внимание они уделяли ослабе и Пересвету, прекрасно сознавая, что именно они защищены хуже других, и попадание в эти корабли наиболее перспективны. И снова горели два этих броненосца. Русским удалось наконец изобразить кильватер, идущий на восток. Но японцы мгновенно отреагировали, повернув на запад. Противники расходились контркурсами. Верен очередной раз застонал, наблюдая это. Отдать приказ о повороте все вдруг требовало много времени, а повести за собой корабли, повернув последовательно, значило сдвоить строй, сорвать пристрелку и еще долго быть мишенью для броненосных крейсеров Камимуры, которые уже пристрелялись. Оставалось пока идти прежним курсом, надеясь все-таки влепить противнику пару-тройку тяжелых снарядов. А это может кардинально изменить ситуацию. Глядишь, и будет сбит ход какому-нибудь броненосному крейсеру. А дальше, может, и история с Косугой повторится. И несмотря на достаточно неорганизованный огонь русских, 9 броненосных кораблей, пусть из-под выбитой артиллерии, бьющих по двум целям, это серьезная опасность. И когда линия Верена перешла к стрельбе на поражение, то просто по статистике нескольким снарядам не должно было хватить места на поверхности моря, и они угодили все-таки в Идзума и Осаму. Причем каждому из японских крейсеров досталось минимум по одному крупнокалиберному гостинцу. А в кильватер броненосным крейсерам Камимуры уже плавно вписывались 3 малых крейсера Урио. Теперь все трое были однотрубными. На Нива и Такачиха изначально, а на Акаси сбила трубу в предыдущем столкновении. Верен с особой ненавистью смотрел на эти легкие кораблики, которые, тем не менее, умудрились не только выбить Ретвизана из строя, но и свалить у него 2 трубы, сделав один из лучших броненосцев русского флота еле-еле ковыляющим по волнам кораблем. Только потому, что адмирал не имел чисто физической возможности, он не высказал все, что думает об этих узкоглазных снайперах со старых жестянок. Ох, как хотелось приказать перенести весь огонь именно на них. Разорвать, растерзать, разметать их по морю своим главным калибром. Но рассудок взял верх над эмоциями, и пушки русских броненосцев продолжали посылать снаряд за снарядом в главного броненосного противника. Однако нанести серьезных повреждений японцам не удалось. Они уже были в накрытиях, но было понятно, что, во-первых, это ненадолго прибои на контркурсах. А во-вторых, если продолжать двигаться на восток, то Камимура со своими немалыми силами проскочит под хвостом русской колонны на север и обрушится на 3 броненосца Фелькерзама, которые теперь стали главным козырем эскадры, так как были минимально повреждены. Пришлось Верену отдать приказ о развороте все вдруг на 16 румбов. и дистанция до противника была сорвана на долгие 10 минут. Точность огня при маневрировании была ничтожной, а когда русские легли на курс, параллельный кильватеру противника, пристрелку пришлось начинать заново. Генконоя Камимура был уже дважды ранен в этом бою, и ему еще крупно повезло. Когда его увели на перевязку второй раз, русский снаряд угодил непосредственно в мостик и, разорвавшись, начисто вымел всех, кто там находился. Серьезного обстрела тогда не ожидали и высыпали на свежий воздух из душной и задымленной боевой рубки. Идзума получил здорово. Хоть и не было ни одного фатального попадания крупным калибром, но 6-дюймовый ливень потрепал флагмана второго броненосного отряда очень даже. Сейчас адмирал смотрел в бинокль на проходившие в противоположном направлении русские броненосцы и поражался их живучести. Страшные, обгорелые, пылающие, со сбитыми трубами. Они продолжали рычать своей артиллерии в сторону японцев. И несмотря на то, что бой на контркурсах самый неудобный для артиллеристов вид боя, пристрелочные всплески неумолимо приближались к его крейсерам. Русские упрямо пытались нащупать дистанцию и дать хоть несколько залпов из главного калибра. Пришлось сбить и пристрелку своего отряда, отдав приказ принять вправо и разорвать дистанцию. Эссен сдержанно матерился в полголоса, с тихой ненавистью поглядывая на Черкасова. Очередной снаряд Сасахи разнес вторую трубу. Попадание в пересвет следовало одно за другим, а противник был словно заговоренным. «Василий Нилович, долго это будет продолжаться?» — наконец не выдержал командир броненосца. «Что это такое? Нас избивают, как детей, безнаказанно избивают. Каким глазом целятся ваши комендоры?» «Николай Оттович, ну мы ведь курс меняли, пристрелка сбилась». «А у японцев почему не сбилось?» Вопрос Эссена совпал с очередным попаданием, разворотившим небронированную обшивку в носу пересвета. Корабль стал сильно зарываться носом. «Черт! Дьявол! Сатана!» — невольно процитировал каперанг графа Альмавиву из «Женитьбы Фигаро». «Да мы-то попадем хоть когда-нибудь! Смотрите, кормовая башня японцам замолчала!» «Шарах!» Пересвет словно встряхнула рука невидимого гиганта. Очередной снаряд ударил в основание носовой башни. После такого попадания на нее можно было не рассчитывать. Если там и остались живые люди, если даже ее единственная пушка могла еще стрелять, сама башня была уже безнадежно заклинена. Ни о каких ее поворотах не могло быть больше и речи. Та самая башня, в которой Эссен так стремился еще на Мадагаскаре заменить поврежденное в июле орудие. Единственная одноорудийная из всех вступающих в этот бой башен русских броненосцев замолкла, но успела. Именно ее снаряд ударил в крышу кормовой башни Асахи, пробил ее и не взорвался. В который уже раз русские снаряды в этом сражении, попав в жизненно важные места кораблей противника, оказывались калеными ядрами времен парусного флота. Не взрывались. И все тут. И пусть эта башня окончательно вышла из строя, пусть снаряд вынес заднюю броневую плиту, а Сахи остался в строю и продолжал вести огонь. Эссен давно бы уже должен был отдать приказ своему броненосцу отвернуть. Пересвет получил классический кроссинг-Т. А Сахи и Осама били по нему всем бортом, а он отвечал только из тех пушек, которые могли стрелять по направлению носовых румбов. Да и дистанция была просто убийственной для броненосных кораблей, около 15 кабельтовых. Но приказ от адмирала на отворот все не приходил, что неудивительно при растянутости русского кильватера и состоянии связи. А показаться трусом Николай Оттович категорически не хотел. Только когда замолчала носовая башня, Эссен скомандовал повернуть вправо, оставляя Бородино пока в одиночку сражаться с двумя японцами. В разлуку Пересвет получил еще несколько попаданий, и для него вполне реальным стало не добраться до Владивостока. Пробоины в незабронированной носовой оконечности были весьма опасны. Но и японцам они хоть частично, но отомстили. На Осаме упала труба, и крейсер сильным креном и дифферентом на нос вышел из кальватора Асахи. А «Орел», «Ослабе» и «Победа» наконец-то накрыли Идзума, который тоже слишком уж нахально сблизился с броненосцами русских. Флагман адмирала Камимура какое-то время представлял собой сплошной пожар от носа до кормы. Обе башни его замолчали, флаг на гафель был сбит. В любом сколько-нибудь серьезном морском сражении есть точка поворота. Ситуации, когда один из противников избит настолько, что он должен либо выйти из боя и отступить, либо его корабли начнут тонуть один за другим. Сегодня эта самая точка наступила практически одновременно для обеих эскадр. Оба флота хотели эту битву прекратить, и оба не могли этого сделать. Русским мешали идти к своему порту японские корабли, а японцы не могли просто так пропустить русских к Владивостоку и оставить на уничтожение русским те корабли, которые мешали русским идти к своему порту, ну и так далее. Дом, который построил Джек. Замкнутый круг боя. Поэтому крейсера и броненосцы продолжали сколачивать друг друга снарядами. И вот-вот должен был наступить момент, когда никакая сталь и никакая броня не выдержат больше такого издевательства. И измученные корабли начнут один за другим отправляться в ведомство соответствующего морского бога. Микаса и в самой завязке боя получил больше, чем любые два корабля в этом сражении вместе взятые. Только 12-дюймовых снарядов в него попало почти два десятка на протяжении получаса. Если бы все они взорвались, то больше этого времени бессменный флагман адмирала Тога не продержался бы на поверхности воды. Но несовершенные русские взрыватели срабатывали хорошо, если два раза из трех. Но и этого вместе с ливнем 6-дюймовых подарков вполне хватило, чтобы превратить один из сильнейших броненосцев мира в искорёженную развалину, с трудом ковыляющую по волнам. Командующий флотом перешел на Авиза Тацута, и дальнейшим боем руководил уже с него. Микаса вместе с Адзумой и Касугой сначала решил оторваться от русских в восточном направлении. Касуге при этом не повезло. А потом, слегка подчинившись, введя в действие часть артиллерии, отряд вернулся в сражение, и его пушки нанесли немалый урон русским крейсерам, с которыми постоянно велась жаркая перестрелка. Микаса потерял уже более четверти личного состава убитыми и ранеными, но это значит, что механизм под названием «боевой корабль» был разрушен значительно больше. Стало меньше комендоров, которые могли стрелять из оставшихся пушек, меньше подносчиков снарядов, меньшее количество людей могло принимать участие в тушении пожаров и заделывании пробоев, откачке воды. На помощь поредевшему экипажу из низов отправляли часть машины команды кочегаров, а значит, их нагрузка дополнительным бременем ложилась на плечи тех, кто остался. Нет, при таких потерях корабль еще может существовать, но полноценно сражаться он уже не в силах. Это другой корабль. Микаса был кораблем номер один японского флота. Его экипаж был элитой не только военно-морских сил, но и всей Японии. И в физическом, и в моральном плане его моряки, словно роботы, продолжали стрелять, подносить снаряды, носиться по кораблю, тушить пожары, кидать уголь в прожорливые топки уже который час. Их было меньше, чем раньше. Но они успевали все. Ну или почти все. Люди не ломались, ломалась сталь. И поднять упавшую трубу или заставить стрелять разбитое орудие не могли сейчас даже боги. Избитый броненосец смог еще при поддержке крейсеров адмирала Дева отбить минную атаку русских. Смог серьезно повредить изумруд. Смог тяжело ранить обнаглевший баян, садив в него 3 12-дюймовых снаряда. И этот только 12-дюймовых. Смог с помощью легких крейсеров избежать минной атаки из богатыря, но русские поставили себе целью уничтожить именно Микасу. На ринге появились новые бойцы – Громобой и Паллада. Они достаточно долго перестреливались с японскими крейсерами без особого успеха. Но сейчас, уворачиваясь от маневрирующего богатыря, японский броненосец свернул в их сторону, просто напрашиваясь на кроссинг Т. Громобой не преминул отреагировать соответственно, на Палладе тоже прекрасно поняли маневр. И два русских крейсера, несколькими бортовыми залпами, старательно обработали Микасу анфиладным огнем. Броненосцу, несмотря на поддержку Нейтаки, более-менее целого, эта косака, сбитого вдрызг в носовой части, отвечать было почти нечем. Но русские не ограничились этим. Повернув на встречный курс, они прошли вдоль борта Микаса на расстоянии всего 5 кабельтовых и сколотили его снарядами так, что стало ясно. Флагманскому кораблю адмирала Тога долго не прожить. На Громобое и Палладе не было крупнокалиберных пушек, но на такой дистанции их 6- и 8-дюймовки уже пробивали любую броню, кроме главного пояса, а точность попадания была чуть ли не 100%. Взрывы и пожары полыхали на борту японского броненосца от носа до кормы. Снаряды рвали в клочья стали броню, разметывали человеческую плоть, крушили пушки и корабельные механизмы. Микаса умирал. Уже появился заметный крен на правый борт. Корабль сильно осел в воде и стал понемногу черпать океанскую волну казематами нижнего яруса. Орудия его замолчали. Но русские не ограничились сделанным. Громобой и паллада, проскочив мимо борта доживающего последние минуты броненосца, выпустили по мине, и к его борту устремились два пузырящихся следа. А в это же время с левого борта вышли в атаку три оставшихся боеспособных русских истребителя — блестящий, громкий и грозный. Микаса огрызнулся в последний раз, его поддержала и Такасага. Русские эсминцы получили серьезнейшие повреждения. Пот их упал до 16, а у блестящего так и вообще до 5 узлов. Но свое дело они все-таки сделали. Еще 4 мины пошли в сторону гибнущего врага, и при таком положении 1-2 из выпущенных обязаны были найти свою цель. И тогда уже никакое чудо не спасет бывшего флагмана адмирала Тога. Громобой не попал. А вот мина с паллады прочертила свой пузырчатый след до самого борта Микасы. И все. То есть ничего. Взрыватель не сработал. И она только слегка ободнула борт вражеского корабля под ватерлинией. Из 4 выпущенных миноносцами 1 затонула на полдороге. 1 прошла опять же мимо. 1, уже традиционно, не взорвалась. Но 4-я выпущена как раз блестящего все-таки сделала свое дело. С русских кораблей видели, что от середины корпуса Микасы к носу и корме вдруг стал разливаться желтый огонь. А через несколько секунд до экипажа донесся смачный рокот следующих один за другим взрывов. Микаса медленно лег на левый борт. Еще минута, и только днище гиганта возвышалось над волнами. Артиллерия всех русских кораблей дружно замолчала. Нет-нет. Это не была дань уважения поверженному противнику. Просто все офицеры и матросы российского флота, наблюдавшие в данный момент за гибелью корабля, который всегда считался врагом номер 1, были сейчас способны делать только одно – во всю силу своих легких самозабвенно орать «Ура!». Потребовалось пара минут, чтобы пришли в себя офицеры, и еще минут 5, чтобы эти самые офицеры смогли привести в чувство матросов. Бой еще не закончился. Гибель Микасы оставила без защиты пару японских крейсеров. Вдрызг сбитый Такасага и почти неповрежденный Нейтака. Громобой с палладой стали отсекать их западных румбов, а богатырь, баян и изумруд с северных. Командир Нейтаки Шоди быстро понял, чем это может закончиться, и на максимальных оборотах повел свой крейсер на юг. Он выскочил. А вот Такасага давно уже имел такой дифферент на корму, что его таран поднимался над поверхностью моря. Он не успел. К тому же русские снаряды летели как раз в его наиболее поврежденную корму. И даже близкие разрывы, а в этом случае русские стреляли в основном фугасными снарядами, контузили обшивку и крейсер, шедевр английских корабелов, все больше той самой кормой погружался. Никакого крена, только кормой. Море съедало флагманский корабль адмирала Дева с хвоста. Такасага тоже тонул. Он выжил, получив 10-дюймовый снаряд от Победы пару часов назад. Он вытерпел град 6-дюймовых фугасов с русских крейсеров, но безболезненно принять еще 10 снарядов среднего калибра не смог и он. Уже полностью погрузился ют корабля, волны захлестывали среднюю палубу. А потом все произошло очень быстро. Корпус просто как будто заскользил под поверхность воды. И, оставив водопород, Такасага исчез под волнами. Южнее, там, где продолжали выяснять отношения русские броненосцы с Камимурой, тоже близился момент скорых погружений. Доставало всем или почти всем. Но первым кандидатом на путешествие в гости к Нептуну был все-таки Идзума. Несколько залпов с 3 русских кораблей накрывали его на протяжении нескольких минут. И крейсер представлял собой сплошной пожар. Он сильно осел в воде, получил дифферент на нос. Ко всему вдобавок наблюдался сильный взрыв в районе кормовой башни. Но прекращать бой он пока не собирался, мало того. Носовая башня, молчавшая уже около 20 минут, вновь возобновила огонь. Однако даже с 15-кабельтовых русским было видно, что состояние флагманского крейсера адмирала Камимуры уже совершенно плачевное. Оставалось лишь чуть-чуть дожать его. Еще несколько удачных попаданий, и не выдержит никакая сталь, даже великолепные британские выработки и сборки. 6-дюймовки русских броненосцев загрохотали еще чаще, а вот главный калибр рявкал крайне редко. Снарядов в башнях оставалось катастрофически мало. «Ну вот, ваш бродь, распоследний, больше нету», — обернулся командиру башни комендор Жулев, закрыв замок орудия. «Стрелять будем?» «Подождем. Последний он и есть последний. Его в самую морду всадить надо». Лейтенант Нелюбин был раздосадован куда больше своих подчиненных. «Ну надо же! Такая дистанция! Ну просто бери, убивай японцев, и вот на тебе! Стрелять уже нечем! А тут еще и отворот!» Дистанция разорвана, и этот распоследний снаряд может уйти впустую. Сотни рублей стоящий снаряд, десяток коров в переводе на крестьянские мерки. Да сейчас даже не это было важно. Можно быть уверенным, что в данный момент ни офицеры, ни матросы не пожалели бы последних сбережений, чтобы за свой счет купить один, два или три снаряда. Да негде. И приходилось терпеть и ждать, сохраняя последние возможности нокаутировать врага, если он посмеет войти в клинч. В голос стонали от бессилия матросы, скрежетали зубами офицеры, но большинство башен главного калибра на Ослябе, Победе, Орле и Александре Третьем молчали. Изредка палили те башни, в которых оставалось только по одному орудию. Они не успели из него опустошить погреба, и какой-то запас снарядов имелся. У 6-дюймовых пушек было со снарядами получше, но тоже не очень. Приходилось помнить о приближающейся темноте и весьма вероятных минных атаках. Нужно было иметь достаточный запас боеприпасов, чтобы суметь отразить врага. Поэтому стрелять было приказано экономно. А ведь морской артиллерийский бой – это не стрельба в тире. Невозможно на его реальных дистанциях наводить точно в трубу. Силуэт вражеского корабля попал уже здорово. И реальные повреждения противнику можно нанести только за счет большого количества выпущенных снарядов. И вот хоть ты плачь, хоть матерись. Без плотного беглого огня результатов не было и быть не могло. Матросы-комендоры умоляли своих офицеров разрешить интенсивный огонь на такой убойной дистанции. Офицерам самим хотелось этого неимоверно, но приказ. И как это неприятно, приказ разумный. Японцы же щедро расходовали свои снаряды. Перед боем каждый корабль линии получил полуторный по сравнению с нормальным боезапасом и теперь не скупился на выстрелы. Сегодня уже сотни тонн стали взрывчатки вылетели из стволов орудий. Десятки тонн этой всесокрушающей смерти нашли свои жертвы. Но ничего еще не закончилось. К тому же Ивата и Такива, видя бедственное состояние своего флагмана, увеличили ход и прикрыли его корпусами. Это были новые цели, и русским приходилось опять начинать пристрелку заново. А значит, снова достаточно бесполезный расход снарядов. Но предпоследним снарядом носовой башни Ослабя все-таки достал Идзума. Главный крейсероборец русского флота, наводчик правого орудия Артур Вилкот опять не промахнулся. 10-дюймовый снаряд разорвался прямо под носовой башней главного калибра, сделав ее неремонтно пригодной без заводских возможностей. Идзума уже напрочь выбывал из сражения, но на русской эскадре об этом пока не знали.